Рассказ об одной мести. Завязка. Среди вассалов князей Хосакава, Хиго, был некий самурай по имени Таока Дзиндаю. Прежде он был ранином дома Ито в Хюга, но затем, по рекомендации Найто Сандзэмона, возвысившегося до положения старейшин и вассалов у князей Хосакава, был принят на службу к этим князьям в их новых владениях с жалованием 150 коку. Коку — 180 литров. Самураи получали жалование натурой, рисом. Окку риса весит около 150 килограммов. Весной 7-го года Камбун, во время состязаний в воинских искусствах, он в бою на копьях одолел 6 самураев. 7-й год Камбун, 1667 год. На состязании вместе со своими старшими вассалами присутствовал сам князь Цунатоси. Ему очень понравилось, как Дзиндаю владеет копьем, и он пожелал, чтобы было устроено состязание на мечах. Дзиндаю, взяв бамбуковый фехтовальный меч, отряд уложил 3 самураев. 4-м его противником был Сенума Хюэй, обучавший молодых самураев клана искусству владения мечом. Щадя репутацию его как учителя фехтования, Дзиндаю решил уступить ему победу. Правда, ему хотелось при этом проиграть так искусно, чтобы его намерение уступить победу другому было ясно тем, кто понимает дело. Хюэй, схватившись с Дзиндаю, подметил это намерение и сразу же воспылал злобой к своему противнику. И когда Дзиндаю стал в оборонительную позицию, Хюэй изо всей силы нанес ему прямой удар. Меч вонзился Дзиндаю в горло, и он тут же свалился навзничь. Вид у него был при этом самый жалкий. Цунатоси, только что похваливший его за искусное владение копьем, после этого состязания нахмурился и не произнес ни слова благодарности. Поражение Дзиндаю скоро стало предметом разговоров за его спиной. Что стал бы делать Дзиндаю на поле боя, если бы у него обломали древко копья? Жалкое положение. Он даже фехтовальным мечом не умеет владеть, как порядочный воин. Такие разговоры сразу же пошли среди самураев клана. Разумеется, сюда примешивались чувства ревности и зависти со стороны равных ему по положению. Что же касается рекомендовавшего его Найто Сандзэмона, то ему нельзя было просто промолчать перед князем. Поэтому он позвал Дзиндаю и сурово сказал ему: «Ты так позорно дал себя победить, что дело не может окончиться простым признанием того, что я в тебе ошибся. Либо ты пойдешь на новое, тройное состязание, либо в искуплении своей вины перед князем я сделаю себе харакири». Воинскую честь Дзиндаю и так уже задевали доходившие до него разговоры. Поэтому он сразу же внял словам Сандзэмона и подал прошение о своем желании еще раз сразиться с учителем фехтования в тройном поединке. В скором времени оба они в присутствии князя начали свой поединок. В первой схватке Дзиндаю нанес своему противнику удар в руку. Во второй схватке Хюэй нанес удар Дзиндаю в лицо. Но в третьей схватке Дзиндаю опять нанес противнику удар в руку. Цунатоси похвалил Дзиндаю и приказал увеличить его жалование на 50 коку. Поглаживая вспухшую руку, Хюэй с мрачным видом отошел от князя. Прошло 3-4 дня. И вот однажды в дождливую ночь один из самураев клана Коно Хэйтаро оказался тайно убитым за оградой храма Сейганди. Хэйтаро был одним из ближайших вассалов князя с жалованием в 200 коку. Это был старик, сведущий в счете и письме. Судя по его обычному поведению, никак нельзя было предположить, чтобы он мог стать предметом чьей-либо ненависти. Однако уже на другой день узнали, кто был его враг. В этот день внезапно скрылся Санума Хюэй. Дзиндаю и Хэйтаро были разного возраста, но фигуры их были очень схожи. Кроме того, и герб у обоих был один и тот же — цветок мёга в круге, Хюэй был введен в заблуждение этим гербом на фонаре, который нес слуга Хэйтаро, освещая дорогу господину. Его ввела